Дискуссии 30-х годов. Летом 1930 года началась новая философская дискуссия. Она, правда, мало напоминала научный спор. Это было скорее политическое и идеологическое шельмование бывшего философского руководства и философских кадров, объединенных вокруг Деборина. В июне 1930 года три молодых философа, из которых два будущие академики Митин, Юдин и вместе с ними Ральцевич, опубликовали в «Правде» статью о новых задачах марксистско-ленинской философии. Окончательная и полная победа группы молодых сталинистов наступила после беседы Сталина с бюро партийной ячейки Института Красной Профессуры и постановления ЦК ВКПБ 25 января 1931 года. В этой беседе Сталиным была предложена политико-идеологическая квалификация взглядов группы Деборина как меньшевистствующего идеализма, которая вошла и в постановление ЦК ВКПБ о журнале «Под знаменем марксизма». Речь, в развернувшейся после этого дискуссии, шла не об углублении философских исследований, не о повышении их теоретического уровня. По сути дела, был провозглашен курс на полную политизацию теоретической работы, на беспрекословное подчинение философских исследований командам партийной бюрократии, на изгнание из философской жизни, а через несколько лет после убийства Кирова, на исчезновение из жизни прежних философских кадров. Подобно тому, как борьба внутри партии велась на два фронта, против правых и против троцкистов, в философии также было открыто два фронта. Наряду с борьбой против механистов началась борьба против меньшевистствующего идеализма. Взгляды механистов оценивались Митиным и Юдиным как идеология правого уклона, а взгляды представителей группы Деборина как откровенная ревизионистское, антимарксистское, антиленинское философское течение. Эта стилистика представляла вчерашних единомышленников, учителей и своих же товарищей как злостных врагов и прямых идеологических противников. Такого рода стилистическими фигурами оттачивалось оружие, которое вскоре было пущено в ход против партии и ее теоретических кадров, против народа. Философия стала превращаться в идеологическую дубину, с помощью которой вершился разгром философской мысли, велась борьба с островками независимых теоретических исканий. Вновь возникли вульгарно-социологические интерпретации классовости науки, партийности любой теории. В учебнике по диалектическому и историческому материализму, выпущенном в 1932 году под редакцией Митина и Разумовского, был целый параграф, посвященный буржуазной науке, доказательству того, что наука является формой идеологии и в классовом обществе носит классовый буржуазный характер. Принцип партийности философии был без всяких на то оснований перенесен вообще на науку и теоретическое знание и превращен в средство политического шельмования и политических обвинений в адрес философов и ученых. Это узкое сектантское понимание партийности сделало возможным дискредитацию не только отдельных ученых, но и целых научных направлений, которые объявлялись буржуазными и противоречащими социалистической идеологии. Упрощенчество пронизывает все и вся. Появились статьи о марксизме в хирургии, о диалектике двигателей внутреннего сгорания, о марксистско-ленинской теории в кузнечном деле, о применении материалистической диалектики в рыбном хозяйстве. Именно на эти годы приходится и начало складывания культовой идеологии. В ее становлении немалую роль сыграли новые философы — Митин, Юдин, Каммари и другие. Восторженный тон, безмерные эпитеты, приписывание Сталину заслуг ему не принадлежащих, Все это набирает силу в первой половине 30-х годов и становится стандартом мышления во второй половине 30-х годов. Работы Сталина были канонизированы как высший образец творческого марксизма и марксистско-ленинского решения теоретических проблем. Своего апогея безудержное восхваление работ Сталина достигло после выхода в 1938 году очерка о диалектическом и историческом материализме, вошедшего в краткий курс истории ВКПБ. Философские вопросы решались в этом очерке крайне упрощенно и примитивно. Диалектика как метод излагалась в отрыве от освещения материализма. Методология марксизма была сведена к нескольким чертам, не связанным друг с другом. Очерк о диалектическом и историческом материализме был объявлен непревзойденным образцом творческого марксизма и положен в основу преподавания философии. По его схеме отныне строились учебники по марксистской философии. По существу, этот очерк выполнял функцию катехизиса. Его автор, хотя и до сих пор не до конца ясно, действительно ли им являлся Сталин, обожествлялся. В философии все более утверждались серость, раболепство, прислужничество, доносительство, кликушество и страх. Были расстреляны или умерщвлены в лагерях Карев, Луппол, Стен, Симковский, Шпет, Флоренский и множество других мыслящих философов. Черное крыло репрессий, колесница смерти и убийств подмяли под себя философскую мысль. Именно в предвоенный период сложился догматический образ марксизма. Вся философская работа рассматривалась как переизложение и комментирование трудов и идей Сталина. А то, что выходило за прокрустово ложа философских указаний гениального мыслителя, отсекалось и пресекалось. Митин называл даже юношеские статьи Сталина наиболее зрелым итогом в развитии человеческой мысли. А уж в его последующих теоретических трудах он видел воплощение всего опыта мировой борьбы пролетариата, всего богатства содержания марксистско-ленинской теории. Уже в 1938 году специальным постановлением ЦК ВКПБ от 14 ноября краткий курс истории ВКПБ, а тем самым и глава о диалектическом и историческом материализме, были объявлены энциклопедией основных знаний в области марксизма-ленинизма, где дано официальное, проверенное ЦК ВКПБ толкование основных вопросов истории ВКПБ, марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований. Примечание КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Москва, 1954 год. Часть 3, страница 316. Единственной областью, где еще теплилась философская мысль и осуществлялась кропотливая философская работа, долгое время оставалась история философии. Сюда труднее было добраться невеждам от философии, ведь здесь надо было знать труды мыслителей прошлого, литературу, полемизирующую с ними или анализирующую их идеи, раскрывающую социально-культурный контекст возникновения философских систем прошлого. Выполняя программу историко-философских исследований, намеченной Лениным в статье о значении воинствующего материализма, советские философы сконцентрировали свое внимание на таких направлениях, как история материализма, история диалектики, развитие утопического социализма. Уже в 20-е годы выходят переводы выдающихся философов-материалистов прошлого. Труды французских материалистов Гельвеция, Гольбаха, Дидро, Ламетри, английских материалистов Пристли, Толланда и другие. Работы Фейербаха. Изучается жизнь и творчество различных представителей домарксового материализма. Большое внимание советские философы в 20-е и 30-е годы уделяют генезису и развитию диалектического метода в немецкой классической философии. Издаются переводы основных трудов Канта, Фихте, Шеллинга. В 1929 году выходит первый том сочинений Гегеля в переводе Столпнера под редакцией Деборина и Карева. Сохранили свою ценность историко-философские исследования немецкой диалектики, осуществленные Асмусом, Брушлинским, Каревым, Чернышовым, Яновской. Издание трудов социалистов-утопистов, предпринятое Волгиным, его исследования по истории социалистических учений, существенно расширили представление о развитии социальной философии в XVII-XIX веках. Круг трудов мыслителей прошлого, изданных в 20-50-е годы, был весьма широк. Здесь представлены и философы античности – Аристотель, Платон, Демокрит, Лукреций, Ксенофонт и другие, и мыслители нового времени – Декарт, Спиноза, Бруно, Галилей, Бекон, Беркли, Гоббс – значительные и историко-философские исследования таких советских ученых, как Боричевский, Блонский, Лосев, Лурье, Маковельский, Сережников, Фрейденберг, Щербацкий. Постепенно, однако, начинается падение уровня историко-философской работы, сужение ее тематики. Количество издаваемых на русском языке трудов классиков философии сокращается. В 1940 году начинает выходить «История философии» под редакцией Александрова, Быховского, Митина и Юдина, задуманная в 7 томах. В 1941 году выпущен второй том. В 1943 году издан третий том, посвященный развитию философии первой половины XIX века. Это издание подводило итог историко-философских исследований в стране и отличалось многими достоинствами. Оно было с интересом встречено и учеными, и широкой советской общественностью. Однако третий том истории и философии подвергся резкой критике в печати, в частности, в редакционной статье журнала «Большевик» 1944 год о недостатках и ошибках в освещении истории немецкой философии конца XVIII и начала XIX века. После выхода этой статьи, заклеймившей немецкий идеализм как реакционную философию прусского юнкерства, как идеологию захватнических войн и расизма, дальнейшая работа над этим изданием была прекращена.